Фанфан прошелся по комнате, взглянув в окно на парусник, который с попутным ветром выходил из гавани и возвратился к Авроре Баттендье. «Я все давно простил», — махнул он рукой. «Но вы ее откуда знаете?» «Ни за что не угадаете», — кокетливо улыбнулась она. «Мы были вместе в пансионе сестер Милосердия в квартале Сен-Дени, хотя и в разных группах я старше, чем она, но подружились за последний год, когда хотели принять постриг». «Вы тоже?» «Да. Господь лишился двух таких красавиц». «И как-то раз нас вместе», — продолжала Аврора Баттендье, — «застукала мать-настоятельница, когда...» Она вдруг запнулась, сильно покраснела и нежной ручкой прикрыла рот. «Ну-ну!» — воскликнул тут Фанфан, тоже смущенный, судя по всему. «Я ничего не слышал, мадам», — добавил он, к сожалению, и тихо засмеялся. Мадам Баттендье, подняв свои прекрасные глаза, которые до этого потупила, как подобает доброй христианке, вдруг закусила губку, такую яркую и нежную, и тоже тихо рассмеялась. «Какая жалость!» — сказал Фанфан. «Почему?» — чуть слышно спросила она. «Мы годы жили в Париже по соседству, а я вас никогда там не встречал». Он тихо к ней шагнул, но был разочарован, когда увидел, что мадам Баттендье встает. Та связь, которая, как ему на какой-то миг показалось, возникла между ними, сразу исчезла. Стоило Авроре, в конце концов, прежде всего мадам Баттендье, вдруг светским тоном заявить: «Ну вот и все. Теперь вы знаете, о чем я собиралась вам сказать». И позвонила лакею. «Благодарю, мадам, но я ни в чем не нуждаюсь», — заявил Фанфан, рассерженный таким финалом, и щелкнул каблуками с поклоном на прусский манер. Что он себе вообразил, что здесь, в салоне, заключит в объятия эту мещанку, которая вдруг повела себя так холодно? Нет слов, она великолепна, и глубоко открытая грудь произвела неизгладимое впечатление, так что, пожалуй, слишком долгий пост затмил Фанфану разум, и он увидел бог весть какие перспективы там, где речь шла просто о светской любезности. Аврора же, оставшись одна, и еще слыша шаги Фанфана, уходившего следом за лакеем, тем самым, по которому тюрьма плачет, отчаянно заламывала руки. «Ах, дура!» — стонала чуть не в полный голос. «Ах, ты глупая, Аврора! Ты так и не сумела его заполучить! А еще грудь чуть не всю выставила! Наверное, ты ему не понравилась!» Она расстроенно кинулась к зеркалу. «Такое состояние Авроры мы можем объяснить лишь горьким сожалением, что не сумела дать понять свое сердечное расположение, и что она готова испытать все то, о чем предупреждала Фаншетта. Возможно, все ясней станет, если сослаться на такой пассаж ее письма. Будь начеку, милая Аврора. А я, как вспомню, на что он был способен в 13 лет, и как подумаю, что теперь ему 16, так вот, что тебе советую, не оставаться с ним одной, если сама вдруг не захочешь этого. Господь Фанфану даровал такую аркебузу, и он так умеет с ней обращаться, что будешь ты едва жива, зато потом проснешься в его объятиях с единой мыслью: так умереть еще раз». Слова эти Аврора знала на память, читая каждый раз вспыхивала, и хотя по канцеляриям его полка искала не столько Фанфана, сколько это его орудие, Авроре было 22, и уже давным-давно ей не случалось умирать от счастья. Ах, если бы случилось так, как пишет Фаншетта, а жить и снова умереть, и снова долгие часы раз за разом. Аврора вне себя от этой мысли торопливо распахнула окно и увидела Фанфана, проходившего внизу. Услышав свое имя, тот поднял голову. «Вы не хотели бы осмотреть какое-нибудь судно?» Она спросила это странным голосом, срывавшимся при мысли о том, что произойдет, когда она останется наедине с этим стрелком. Фанфарон был довольно крупным судном, перевозившим зерно. Фанфан давно его заметил у причала. У Фанфарона снят был такелаж и рангоут, шла подготовка к постановке в док, и на борту никого не было. Фанфан в восторге разгуливал по палубе. Он уже ощущал суровый нрав открытого моря, и даже воздух казался не столь раскаленным, как на берегу, всего в десятки метров, но гораздо свежее и ароматнее. Ладонью хлопнул по штурвалу. «Ах, стать бы моряком, уплыть в Америку!» Потом он перегнулся через фальшборт и засмотрелся на волну, покачивавшую всякий мусор. Помчался на нос, вспомнив, как Христофор Колумб кричал «Земля!». Опять вернулся на корму, любуясь воображаемой кильваторной струей, исчезавшей на горизонте. И тут в мечты проник нетерпеливый голос. «Теперь пойдемте осмотреть каюты. С чего это, черт возьми, мадам Баттендье так заикается?» Вниз он спустился в три прыжка по широкому трапу, и в нос ему ударил сильный удушливый запах зерна, разогретого дерева и соли, который он вдыхал с наслаждением. Палуба гудела под его ногами, и тут его окликнула Аврора. «Тут такие чудесные каюты!» «Но вы все дрожите!» — удивился Тюльпан. «Это из-за разницы в температуре снаружи и здесь. Мне кажется, здесь довольно жарко», — удивился он, действительно ощущая себя в гиене огненной. «Что?» — я говорю, «мне кажется, здесь ужасно жарко». Фанфан без лишних размышлений снял мундир, а потом и рубашку. «И в самом деле жарко». Аврора Баттендье в смятении распахнула какую-то дверь. Она вела в каюту капитана. Каюту небольшую, но уютную, с широкой кроватью. В иллюминатор проникал неясный свет, временами чуть подрагивавший. «О, тут кровать!» — заметила Аврора Баттендье и глубоко при этом вздохнула. «Да», — ответил Фанфан, удивляясь, что его провожатую удивляют такие естественные вещи, и, взглянув на нее, увидел. Аврора Баттендье держалась за грудь и, казалось, в любой миг готова была упасть в обморок. «Ох, как мне плохо!» — вдруг воскликнула она. «Я задыхаюсь. Ослабьте мне корсет, расшнуруйте его». «Не бойтесь, я вам помогу», — сказал Фанфан и принялся за дело. Аврора Баттендье побледнела, и Фанфан почувствовал, как все сильнее дрожит ее рука на его плече. «Боже!» — воскликнул он. «Похоже, вам не по себе. Не желаете ли на минуточку прилечь?» «Все это жуткая жара», — простонала она, и Фанфан в изумлении увидел, как в несколько секунд она сорвала все, что на ней было, и навзничь рухнула на постель, закрыв глаза.